Глава 15. Там Вараву ждала Мария. «Я обещала тебе, — сказала она торопливо, — сообщить, если что услышу о Юдифе Искариот. Она в саду Гефсимании. Бедная девушка, кажется, лишилась разума». Вараву, не мешкая, пошел за Марией. Дорога казалась ему бесконечной. Наконец они пришли в Гефсиманию. «Слышишь?» — Мария подняла руку. Из сада долетали обрывки какой-то мелодии. Варава узнал одну из песней Соломона, царя-поэта. Вдруг песня оборвалась на полуслове, и раздался исступленный возглас. «Иуда! Иуда!» Варава ринулся на этот голос. Мария не отставала. По извилистой тропинке, густо поросшей травой, они пришли на полянку, посреди которой была разбитая раковина пересохшего фонтана. Одинокая белая фигура сидела на земле, окруженная цветами, сорванными недавно и беззаботно брошенными на увядание. В безумной женщине со спутанными волосами Вараву узнал свою любимую, гордую Юдифь. Почувствовав, что уже не одна здесь, она резким движением вскочила на ноги, стремительно подошла к Вараве и крепко обняла. «Иуда, наконец-то ты пришел! Где ты был? Я искала тебя повсюду, даже к Каиафе заходила. Я убила его, слышишь?» — зашептала Юдифь доверительно. «Но, увы, слишком поздно. Теперь уже не спасти твоего друга Назарея. Ты меня простил? Ты любишь меня, как прежде?» Она смеялась и плакала, прижимала свое лицо к груди Варавы, сердце которого разрывали жалость и любовь. Вдруг Юдифь немного отступила, посмотрела на него сначала с удивлением, потом презрительно. «Ты ведь не Иуда», — сказала она, сердясь. «Зачем ты пришел сюда? Я жду Иуду. Я видела его вчера ночью, и он обещал вернуться. Оставь меня одну. Мне еще надо собрать много цветов, чтобы осыпать ими свою могилу». Мария тихо подошла к несчастной и, взяв за руку, прошептала: «Бедная Юдифь». Сердитый взгляд безумный сменился слабой улыбкой. «Я тебя помню», — сказала она. «Ты добрая и можешь понять мое горе. Я обещала Иуде ждать его здесь. Он придет к закату солнца и уведет меня с собой. Как долго до вечера! Если хочешь, можешь остаться. Прогони только этого незнакомца». И она указала на несчастного Вараву. «Я знаю одно тихое место», — сказала Юдифь, обращаясь снова к Марии. «Сядем там и споем что-нибудь? Нет, лучше ты будешь петь. А я, может быть, усну. Я устала, страшные мысли тревожат меня. Но вот что утешает». И она вынула из складок платья крест, похожий на тот, какой был у нее при встрече с Каиафой. «Злой священник сломал такое же в порыве бешенства», — сообщила она Марии. «За это и многое другое. Я его убила». Мария вздрогнула и со слезами на глазах обняла Юдифь, пытаясь вывести на тропинку, ведущую из сада. Та поняла ее намерение. «Нет, нет, мы пойдем туда, где растут тенистые деревья. Недалеко отсюда много пальм и цветов, прохлада и благоухание». Мария повернулась к Вараве, стоящему рядом. «Скорее иди к ее отцу и не огорчайся, что она не узнала тебя. Ее мозг очень болен». «Неужели она действительно убила Каиафу?» — взволнованно спросил Варава. «Не знаю», — печально ответила Мария и подошла к Юдифе. Таня терпеливым жестом схватила ее за руку и потянула за собой. Скоро они пришли к месту, где росли пальмы. Легкая их листва давала земле приятную тень. Юдифь успокоилась, лицо ее прояснилось. Она села под дерево и увлекла Марию. На ее губах играла прежняя чарующая улыбка. «Спой что-нибудь», — попросила Юдифь, — «какую-нибудь простую нежную песню». «А ты красивая», — добавила она, глянув на Марию внимательно. «Любовь светится в твоих глазах. Ну, пой же». Дрожащий от слез голос Марии зазвучал печально. Мелодия была грустная. Часто повторялись слова: «Хорошо быть розой в царском саду». Когда Мария умолкла, Юдифь расплакалась. «Царский сад», — всхлипывала она, горестно раскачиваясь из стороны в сторону. А где же сам царь? Он был увенчан терниями, он умер. Его распяли. Я, Юдиф Искариот, помогла этому злодеянию. Пусть на меня падет проклятие, а не на Иуду. Пусть меня испепелит молния. Иуда не виноват. В царском саду можно было встретить царя, но он умер. Лучше бы он жил, потому что с тех пор, как его не стало, меня окружает глубокий мрак. Мария участливо обнимала безумную девушку, успокаивая ее.